Дорогой гость, поздравляю, вы стали победителем. Шефу с большим трудом удалось уговорить брата остаться. «Впредь постарайся не создавать проблемы», — сделал он мне замечание. Я объяснял ему, что брат далеко не единственный, кто ведет активную деятельность в соцсетях, и пообещал найти другого человека, постоянно зависающего в сети. Но все было бесполезно. Мой товарищ по несчастью твердил, что у нас нет времени. Я решил уступить ему, ведь он был прав, времени и вправду мало. После уговоров со стороны шефа мой братец так возгордился и обнаглел, что терпеть его стало просто невыносимо. Он шагал по ресторану вальяжной походкой с гордо задранным носом, и от одного его вида становилось тошно. «Ты почище протирай столы. Самое главное в ресторане — это чистота», — выговаривал он мне. Под вечер, после того, как схлынул очередной наплыв посетителей, брат показал шефу СМСки от участников акции. «Ох!» — шеф издал короткий пронзительный крик. В нем было столько силы, что у меня появилась твердая уверенность. Наконец-то он нашел того, кого так искал. «Джон, иди сюда, скорее!» Его указательный палец, которым он показывал на сообщение, сильно дрожал. «Ой, не может быть! Рисовая мука? Мутная вода, в которой промыли рис? Белый сахар? Молотый ямс? И это ингредиенты сливочной нежности? Неужели все так просто?» Брат, прочитавший ответ, выглядел не на шутку разочарованным. «Скажи, что рецепт гуще. Я готов выслушать при встрече. Отвечать по телефону слишком рискованно. Кроме того, для вкуса блюда очень важен не состав, а пропорции. Ну же, звони быстрее». «Шеф, поговорите сами. Думаю, для того, кто выиграет 3 миллиона, это очень важно», — посоветовал брат. На лице Аджа Си отразилось замешательство. «Будет лучше, если ты позвонишь. Видишь ли...» Шеф опустил глаза и пристально разглядывал стол, словно пытаясь придумать правдоподобную причину. В тот момент я вдруг кое-что сообразил. «Минутку, Аджаси, а как насчет острого вкуса? Я, конечно, не гурман, но из этих продуктов ни за что не получится острый вкус. Мне кажется, вы слишком взволнованы тем, что кто-то почти угадал состав. Успокойтесь немного и прочитайте СМС-ку еще раз». Если за что-то объявлено вознаграждение, то тут же объявляется множество аферистов. Но после моих слов в лице шефа ничего не изменилось. «Тот человек не любит острый вкус. Он всегда любил нежный, сладковатый привкус. Поэтому вряд ли ему интересен состав острого рецепта. Ох, оказывается, чудеса случаются. Мне кажется, что это сон». Шеф всхлипнул от счастья, а потом принялся без конца приговаривать. «Мне кажется, что это сон». Брат нажал на номер телефона, обладатель которого пользовался в какао ником «Нана». На том конце не брали трубку. Примечание. Какао или какао-ток — самое популярное мобильное приложение в Южной Корее для мгновенного обмена сообщениями и звонками. Им пользуются 93% владельцев смартфонов. «Не берет? Но почему?» Мертвенно-бледное лицо шефа стало еще белее. Брат набирал этот номер еще несколько раз, но абонент «Нана» все так же был недоступен. Тогда Джон сказал, что после работы у него важная встреча, и предложил попробовать позвонить еще раз завтра, но шеф его не отпустил. Брат добился от него обещания оплатить ему переработку и продолжил дозваниваться. «Какого черта носить с собой телефон, если не реагируешь на звонки? Как будто телефон — аксессуар!» Лицо брата, который не скрывал раздражения, вдруг посветлело. Наконец-то абонент «Нана» взял трубку. Брат обратился к нему наигранным тоном, которым сегодня целый день обращался к гостям. «Дорогой гость, поздравляю! Вы стали победителем в президентских выборах!» «Победителем акции», — поправил я этого невежду. «Ха-ха-ха! Вы, наверное, растерялись от шутки! Вы стали победителем акции!» Брат смерил меня неприязненным взглядом. «Скажи, пусть приходит за деньгами, и что мы угощаем сливочной нежностью», — торопливо подсказывал брату Аджаси. «Вы можете прийти в любое время и получить 3 миллиона». «Какое еще к черту любое время? Скажи, пусть обязательно приходит завтра», — не выдержал шеф, ткнув брата в бок. «Обязательно приходите завтра». «Что? Не можете завтра? Но в таком случае нам тоже затруднительно ждать. У нас нет времени, чтобы бесконечно ждать победителей, которые не приходят за призом. Я имею в виду, мы можем аннулировать вашу победу в акции». Брат нес от себя тину, но так складно и непринужденно врал, что я сам испытующе посмотрел на Аджаси. А как тот реагирует на такую болтовню? Абонент Нана пообещал завтра прийти и положил трубку. «А ты молодец! Хорошо сработал!» На синем лице шефа расцвела улыбка. Но до чего же она не шла этому лицу и странным образом производила неприятное впечатление? «Шеф, я давно хотел вам сказать, может быть, вы сходите в больницу?» Нахмурившись, брат разглядывал лицо Аджаси. Тот повернул голову в другую сторону, игнорируя слова брата. «Ну, да вы и сами разберетесь. Денег у вас много. А я пока напишу пост, что акция закончилась». Брат выложил пост и ушел, получив щедрую дневную оплату. Шеф погрузился в глубокие раздумья, глядя в окно. За стеклом, высоко в небе, ярко сияя, застыла необычно большая звезда. «Этот человек был для меня чем-то вроде вон той звезды. Я жил, постоянно вращаясь вокруг него». Что же это за человек, к которому обращена такая всепоглощающая любовь дядьки? Завтра я наконец-то увижу его. Хоть он и не имел ко мне никакого отношения, я волновался при мысли о встрече с ним. Когда я проснулся, шеф все так же смотрел в окно. На небе, с которого сошла темнота, зарождался дымчатый рассвет. «Вы совсем не спали?» «Я хочу сделать непревзойденную сливочную нежность, и потому подготовил ингредиенты для нее со всей душой». Он махнул подбородком в сторону ярко освещенной кухни, и я отправился туда. Видимо, Аджаси провел здесь всю ночь. В ней все еще ощущалось человеческое тепло. Я вдруг подумал, что чувство шефа, устремленное к таинственному человеку, сродни этому теплу. На кухонном столе были разложены продукты, аккуратно подготовленные для нашего фирменного блюда. Я мельком взглянул на лист бумаги на стене. Там было уже 25 кружочков. Из всего отпущенного нам с дядькой времени здесь осталось провести 24 дня. «Аджаси, если вы завтра встретитесь с человеком по имени Нана, то сможете увидеть его еще 24 раза. Скажите ему, чтоб приходил каждый день», — крикнул я. Он все так же безмолвно стоял у окна, глядя вдаль и думая о своем. «Давайте не будем сегодня принимать других посетителей». Я подумал, что так будет лучше. «Нет, лучше встретиться в непринужденной обстановке. Да, в непринужденной». Шеф глубоко втянул в себя воздух и пошел на кухню, на ходу отряхивая полы фартука. Вскоре он вынес завтрак, яичницу и томатный сок. Без аппетита ковыряя яичницу и медленно потягивая сок, он все время облизывал пересохшие губы. Видимо, переживал и робел. Наблюдая за ним, я умирал от любопытства. Что же это за человека здесь ждут с таким волнением? После завтрака я настежь открыл входную дверь и начал уборку. Теплые и ласковые лучи утреннего солнца заполнили собой ресторан. Я помыл полы и до блеска протер столики. Странно. Почему брат сегодня запаздывает? Я глянул на часы. Время, когда он появлялся, смачно харкая, уже прошло. Я стоял перед дверью и смотрел на открывшуюся взору оживленную улицу. Автобусы без конца подъезжают к остановке и вновь отъезжают. Людской поток исчезает в пасти станции метро. Все без исключения прохожие куда-то торопятся. В это время ребятня, наверное, сидит на занятиях. К школьным воротам подбегают опаздывающие на уроки ученики. Среди них, наверное, есть и Сучан. Перед мысленным взором предстает его затылок со взлохмаченными волосами. Он всегда приходил в школу непричесанный. Поначалу девчонки, увидев его шевелюру, хихикали между собой, но вскоре привыкли и перестали обращать на нее внимание. После того, как опаздывающие разойдутся по классам, лучи утреннего солнца упадут длинными полосами на баскетбольные ворота в дальнем конце спортивной площадки. До самого прихода учителей в аудиториях будет стоять невообразимый гвалт орущих во все горло и скачущих учеников. Привычная мне еще буквально 20 с лишним дней назад рутина теперь представлялась событием из далекого прошлого. «Джон Ван, кажется, опаздывает», — произнес шеф, подходя ко мне. «Ему вообще не стоит доверять». «Ну, не знаю. Ты все время так говоришь о нем. Я понаблюдал за ним несколько дней. Лично мне он показался неплохим парнем. Он, конечно, немного грубоват на язык, но ведь не всегда грубияны и плохие люди». «Ха! Вы сейчас защищаете Ван Досу, а точнее Джона Вана?» Мне стало обидно до слез. «Да нет же, никого я не защищаю. Просто говорю о том, что увидел и почувствовал. Вот только не надо делать вид, что все знаете. Бесит страшно». «Ну да, тебе, конечно, лучше знать. Кажется, ты говорил, что у тебя есть бабушка. Ты вроде ни слова не спросил о ней у Джона. Можно ведь как-то ненавязчиво поинтересоваться. Например, задать наводящие вопросы, мол, какая у тебя семья?» Бабушка меня совсем не интересует. Она ни разу не вышла искать меня, когда мне приходилось сбегать из дома от пьяного отца и ночевать под открытым небом. Ее даже не интересовало, жив ли я или замерз от холода, когда я убежал из дома зимой в одних тапках. Помню, как выскочил на улицу в жуткий мороз. Тогда еще в новостях трындычали, что такое критическое похолодание случилось впервые за 10 лет. Всю ночь валил густой снег и бешено дул ветер. Я пытался хоть как-то согреться, прижавшись к чужому забору, когда меня начал одолевать страх, что я окоченею до смерти. Но я не решался вернуться домой. Отец мог запросто избить меня, как собаку. Я думал тогда, что лучше — умереть от побоев или от холода, но так и не смог выбрать. Меня, 10-летнего пацана, пугало и то, и другое. И знаете, что я тогда решил? Я вопросительно посмотрел на собеседника. «И что ж ты решил?» «У наших соседей была собака. Забор вокруг дома они не возвели, но в углу участка стояла собачья будка, служившая границей между улицей и соседским двором. Это собака — смесь чиндо, примечание, корейский чиндо, порода охотничьих собак, происходящая с острова Чиндо в Южной Корее, признана национальным достоянием страны, славится исключительной преданностью и отвагой. И какой-то длинношерстной породы на всю округу славилась своим злобным нравом. Даже у случайных прохожих, ничего не слышавших об этом чудище, дрожали поджилки от одного ее вида, когда она скалила острые зубы и угрожающе рычала, морща нос. Перед моим мысленным взором отчетливо проступили сцены той ужасной ночи с метелью, словно это случилось вчера. Я на четвереньках заполз в собачью будку. Подумал, что это лучше, чем околеть от холода. Настолько невыносимо было его терпеть. И знаете что? Эта свирепая собака совершенно спокойно смотрела на меня, непрошенного гостя, забравшегося в ее конуру. Я ведь ожидал, что она сразу кинется рвать меня зубами. В ту ночь я спал в будке, а собака с безучастным видом простояла до утра на улице в страшную метель. «А ну и чудеса! Неужели собака пожалела тебя?» Это до сих пор загадка для меня. Спустя какое-то время после того случая ее выкрали. Хозяин говорил, что, наверное, это дело рук торговцев краденными собаками. В таком случае она погибла, и, скорее всего, ее продали на мясо. Я ревел весь день. Ведь в ту ночь собака отдала мне все, что имела. Впервые кто-то поступил со мной вот так. Да и я никогда в жизни не плакал, горюя о ком-то. За рассказом я и не заметил, как на моих глазах навернулись слезы. В памяти всплыл профиль собаки, покорно пережидающей метель. «Да, наверное, так оно и было. А отец только тебя выгонял из дома, а твоего брата?» Думаю, неприязнь отца к Ван-да-Су не была такой сильной, как ко мне. Даже приходя домой пьяным, отец редко придирался к нему. Я один был козлом отпущения, что для отца, что для бабушки. А Джасси медленно кивал головой. Я не мог понять, что означают его кивки. То ли он понял теперь, почему я не интересуюсь бабушкой, то ли сочувствовал, что в меня летели все шишки. Но его отношение меня в любом случае не волновало. Ведь что бы он ни сказал, вряд ли куда-то денется тот тяжкий ком обиды и боли, глубоко въевшийся в мою душу. Я и при жизни никогда не просил кого-то понять меня, а сейчас и подавно. «Джон Ван что-то сильно опаздывает!» При этих словах шефа я увидел вдали брата. Тот шел с невозмутимым видом, неся на плечах теплых солнечных зайчиков. Он был в своем репертуаре, его нисколько не волновало, опоздал он или нет. Брат выглядел сильно уставшим. Под глазами образовались темные круги, а губы были сильно обветренными. Чем же он занимался вчера ночью, что так плохо выглядит? «Джон, поставь карточку «зарезервировано» на столик в самой глубине зала. Напиши имя Нана», — попросил шеф. «Хорошо». Брат без лишних слов написал на карточке «зарезервировано» Нана и поставил на самый дальний столик, что было совсем не в его духе. Уж лучше бы он ворчал, мол, зачем давать 3 миллиона и при этом оказывать такой почетный прием?